эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находятся Елена Левина, ведущая сегодняшнего эфира, и наш гость-сказитель Николай Снурницын. Здравия тебе, Николай! Здравия, Елена! Здравия всем слушателям! Тема сегодняшнего эфира – «Как решать экологические проблемы». Изменение климата Земли, загрязнение рек, озер и морей, разрушение плодородного слоя почвы, вымирание многих видов животных и растений – все это следствие бесхозяйственного, а точнее сказать, потребительского отношения к природе нашей планеты. Каждому из нас необходимо бережно и разумно использовать ресурсы нашей Земли, заботиться об окружающей нас среде и делать все зависящее от нас, чтобы улучшить сегодняшнее положение дел с экологической обстановкой. Сегодня мы узнаем, как обстоят дела в городе Орле и его области, и что делает активное сообщество по улучшению экологии в своем регионе. Все в наших руках. Стоит лишь захотеть и проявить гражданскую инициативу. Только взяв на себя ответственность за землю, на которой ты живешь, и будут жить твои дети, можно изменить ситуацию к лучшему. Как это сделать, расскажет Снурницын Николай, активист экодружины Вятичи, общественный экологический инспектор Росприроднадзора. Николай, тебе слово, но для начала я прошу тебя рассказать о себе поподробнее. Ну, еще раз здравия всем. Немного о себе. Вопросами экологии я конкретно и непосредственно начали заниматься уже более 5 лет назад. И есть такой опыт, когда я поездил по различным регионам, доезжали мы и до Урала, и в Екатеринбурге, и в Челябинской области работали. Мы помогали людям, которые живут там на месте, организовываться в небольшие какие-то сообщества и отстаивать свое право на благоприятную окружающую среду. Действительно, до этих поездок на Урал у меня был такой образ, что вот там Урал, красиво, горы, леса, все так романтично, прекрасно. Но когда я туда съездил и несколько лет там прожил, я убедился в том, что действительно та промышленная площадка, которая была перевезена туда в годы Великой Отечественной войны, она с тех пор там не модернизировалась, и вот вся пыль, вся грязь, которая там есть, она выбрасывается в атмосферу, загрязняет окружающую среду, жители катастрофически сильно болеют, и уже невыносимо там действительно находиться. С тех пор такой опыт, приобретая и находя каждый раз новые варианты решения этих проблем и создавая то в одном, то в другом городе небольшие сообщества, которые отстаивают права, в том числе параллельно мы развивали такое сообщество у себя в родном городе, в городе Орле, и отстаивали экологические вопросы своего родного региона. Как я и сказал, уже более 6 лет мы взяли на себя ответственность за экологическую обстановку в родном регионе, в Орловской области. И вот уже все это время мы включаемся в различного рода экологические проблемы, которые есть у нас в регионе. Стараемся их решить, выносим их на государственный уровень, выносим их на видимость природоохранных структур, контролирующих, надзорных структур, пишем обращения, отстаиваем Ну, за последние вот эти годы, ну, такие самые большие вопросы, с которыми мы встречались, это мы, ну, до сих пор мы боремся и отстаиваем, и сейчас, в принципе, постепенно, поэтапно этот вопрос решается, как мы видим. Это вопрос, у нас есть такой завод, российская фармацевтическая компания, которая производит медицинский этиловый спирт, который, ну, можно встретить в аптеках, еще где-то. И вот, по большому счету, у нас в области имеется два завода, которые производят этот спирт, а отходы производства от этого спирта, ну, так называемая барда, они выливают на окрестные поля, во враги, там под разными схемами, там перепродают, отдают эту барду, получают на эту барду технические условия, что это якобы там удобрение, но там внесение этих удобрений нигде, никем не контролируется, сколько и когда это вносится, там просто в десятки разы больше, там, если не в сотни, на один гектар это все вносится, уничтожается полностью растительность. И вот мы постепенно с этим боремся. Каждый месяц мы выезжаем, фиксируем вбросы вот эти и доносим до природоохранных структур. Кроме этого, за последние вот несколько лет мы отстояли, вот у нас под Орлом располагается свалка, раньше это был полигон твердых коммунальных отходов, и более 40 лет туда свозились отходы, потом там 15, 16, 17 годы туда завезли ядовитый отход с тульского завода Тула-Ванадий, к нам пентоксид ванадия завезли, перемешали с, ну, со всеми остальными отходами, которые там располагались. И это, и, ну, есть решение суда о вывозе этого пентоксида ванадия, но решение суда это неисполнимо, потому что они были перемешаны, ну, чтобы вы понимали, 28 тысяч тонн завезли этого вещества туда и перемешали с другими отходами. То есть вывести его физически невозможно. Заранее суд вынес такое решение неисполнимое, и его не могли исполнить, и, ну, плюс ко всему, участок этого полигона горел 4 года. Участок полигона горел более 100 метров длиной и 36 метров высотой. Склон горел, не прекращаясь 4 года. Вот эта вся гарь ложилась на близлежащие населенные пункты, на город Орел. И только вот благодаря нашим усилиям, благодаря действиям других общественных движений, там и граждане Орла включились, и народный контроль, и, ну, ряд других общественных движений города Орла, мы, ну, так саккумулировались вокруг этой проблематики. И ну, подключился депутатский корпус, и нам удалось вынести это все дело. Мы собрали очень большое количество подписей. Данные подписи мы там отвозили и в администрацию президента, и в прокуратуру, и в ФСБ, и куда только мы не обращались. И нам удалось вот сдвинуть эту позицию с мертвой точки. И в июне прошлого года администрация города Орла подписала соглашение, и данный участок был передан в аренду компании «Эко-Сити». В свою очередь, компания «Эко-Сити» – это те, которые занимаются на данный момент переработкой твердых коммунальных отходов в Орловской области. Они находятся непосредственно вблизи с данным участком. И они за собственные средства завезли туда, вот просто вдумайтесь, за собственные средства завезли более 210 тысяч тонн инертных материалов. Это глина, песок, ну, грунты, какие-то там отходы от слома зданий. И они засыпали этот склон. И таким образом прекратили доступ для кислорода, который был необходим для горения этой свалки изнутри. Свалки можно потушить, только пересыпав какими-то инертными материалами, либо закрыв его пленкой, ну, такими специальными пленками. Вот эта работа была сделана с прошлого года, и сейчас город Орел и близлежащие населенные пункты не испытывают негативного воздействия от процесса горения, от выбросов, те, которые раньше шли в течение 4 лет. Ну и плюс ко всему мы занимаемся более таким, если можно так сказать, более мелкими, но чаще всего встречающимися проблемами. Это мы выезжаем, когда к нам уже обращаются наши жители, жители Орловской области, по выявлению несанкционированных свалок. Это мы выезжаем сейчас, видим большую проблему в Орловской области по районам, когда очистные сооружения в районах области полностью вышли уже, их давным-давно уже нужно было модернизировать. Они не справляются и не способны справляться уже с теми потоками канализационных сточных вод, которые идут от населения. И по большому счету у нас канализационные воды все стекают во овраги. Сейчас мы готовим обращение, собираем эту информацию по всем районам области для того, чтобы подготовить и выйти на правительство области, для того, чтобы составить региональную какую-либо программу по комплексной модернизации очистных сооружений. Потому что это все вытекает куда? Это вытекает во овраги, в реки, флора, фауна у нас уничтожается. Ну вот такой работой мы занимаемся на протяжении последних лет. И все больше и больше сейчас подключаются регионов, благодаря движению «Возрождение», в которые регионы входят в состав, и мы входим в состав движения «Возрождение», фонда «Возрождение». Николай, а можно поподробнее об этом движении рассказать? Да, движение «Возрождение» или фонд «Возрождение» при поддержке Александра Поветкина был такой создан фонд, и на данный момент туда входит активно входит более 15 регионов. Мы два раза в год проводим съезды межрегиональные, на которых устанавливаем определенные задачи, которые перед нами стоят. Раз в полгода мы показываем, съезжаясь, показываем наиболее удачную практику, как у кого получается решать те или иные проблемы, те или иные задачи, которые перед нами стоят. Сейчас все регионы выбрали одной из такой очень важный момент, чтобы слушатели нас поняли, что экология – это вообще такая точка, вокруг чего можно собрать практически любое население, любых жителей. Независимо от взглядов, независимо от веры, религии, политических взглядов. То есть экология – это точка соприкосновения всех. Все мы понимаем, что всем нам, независимо от наших убеждений, жить на том месте, где мы живем. И это будет благоприятная среда или отравленная среда? Вот в чем вопрос. Мы сейчас столкнулись, один пример. Мы столкнулись с тем, что каждый раз все новые и новые объекты узнаем, так называемые в юриспруденции и в экологическом праве есть такое понятие, как объект накопленного вреда. Это, туда много разновидностей входит, в том числе и какие-то промышленные свалки, когда-то кем-то, каким-то предприятием были использованы, чаще всего это карьеры, бывшие карьеры, которые уже не разрабатываются, и туда было когда-то, 50-60 лет назад решение свозить какие-то промышленные отходы. Туда свозились на протяжении 10-20 лет отходы, засыпаны были эти карьеры, и сейчас они просто брошены. После развала СССР они брошены и находятся под открытым небом. С одним из таких объектов мы столкнулись у нас в Орловской области, он называется Думчинский отвал, куда свозились отходы от алюминиевого производства. И эти отходы, к сожалению, они были завезены в бывший известняковый карьер. То есть там снизу, в этом карьере, нет никакого защитного слоя, ни слоя глины, ни пленки специальной. И все те отходы, которые туда завезены, они по нашим данным, по данным ученым, ежегодно на 5 сантиметров проникают внутрь почвы. А у нас под Орловской областью находится такая, считается, уникальная озеро или такое море 200 километров на 150 километров пресной воды. И вот Липецкая, Орловская, Тульская области, Брянская, часть Брянской области захватывает. Вот у нас могут, вот, ну вот Липецкие там построили целую индустрию на розливе и подаче вот артезианской воды, на розливы, ну вот вот различные, ну, различные марки, не буду их рекламировать. Угу. А скажи, пожалуйста, на какой глубине находится вот эта вода артезианская? Я сейчас боюсь, но это более 100 метров. Угу. Вот. Ясно. Угу. Да, и вот постепенно сейчас, ну вот это озеро, в чем опасность вот этого Думчинского отвала? И это только один из примеров. На самом деле таких объектов еще больше. И вот они каждый год на 5 сантиметров она проникает внутрь. Вот уже там на протяжении там 40 лет она уже туда проникает. И если достигнет вот эти химические реактивы, которые туда свозились, достигнет этого озера, то озеро будет полностью отравлено. Вот все население, все жители, которые пользуются вот этой водой в окрестности, вот эти 200 на 150 километров, ну, просто можно переезжать. Вот собирать вещи и переезжать оттуда. Ну, соответственно, мы понимаем это, мы не хотим никуда переезжать, потому что мы прекрасно понимаем, что здесь жили мои деды, прадеды. Зачем я буду переезжать? Мне нужно сейчас оторвать свою пятую точку от дивана и решать этот вопрос. И мы уже сейчас находим решение этих вопросов. Оказывается, и были производства, которые способны были, еще эти производства в 90-х годах на этом деньги зарабатывали, очищая вот эти вот химреактивы и пуская их во вторичное использование. Вот. Ну, то есть выход есть, да, из этой ситуации? Да и чаще всего выходы есть. Вот я упомянула российские фармацевтические компании. На нас уже выходят компании, которые говорят: слушайте, ну вы выезжаете, смотрите, вот, фиксируете. Мы с этой компанией, благодаря тому, что мы выкладываем это в интернет, есть компании, которые строят такие очистные сооружения, и для вот подобного вида отходов они говорят, они еще денег на этом заработают. Но мы, говорит, на них, на руководство, не хочет оно с нами общаться. Говорит, передайте наши контакты им, пускай они на нас выйдут. Мы говорим, ну как вы видите, что мы сейчас ездим, их фиксируем сбросы, и тут же мы приедем, предложим ваши контакты, будет как бы то, что мы вас рекламируем или продавливаем ваши интересы. Вот, поэтому, ну, чисто этически мы не можем вот, как бы, вот такие моменты предлагать, ну, мы не лоббируем те или иные интересы, но мы знаем, что куча таких вопросов, когда одни отходы можно преобразовать уже, действительно, те же самые вот отходы Барды можно, оказывается, преобразовать в питательные вещества, которые добавляются в удобрение, действительно, и в кормовую добавку для там, птицы, для скотины, там, ну, в какой-то процент. Вот. И такие же и химические производственные вот эти отходы, их тоже, оказывается, можно перерабатывать. Ну вот... Это вкратце то, чем мы занимаемся за последние годы. Да, понятно. Николай, ты можешь рассказать поподробнее о эко-дружине? Кто входит туда, какие специалисты, сколько человек и так далее? Эко-дружина, Вятич. Да, эко-дружина Вятичи, она у нас, ну, она организовалась на базе движения Вятичи, и когда мы поняли, что нужно заниматься, мы уже... ну, не то, что отделились, но сгруппировались. То есть у нас есть такая рабочая группа, в нее входят более 10 человек, и у каждого есть свое направление. Одна группа занимается, вот мы видим, проблематика спиртзавода. Вот есть там 3 человека, которые туда выезжают раз в месяц, фиксируют, снимают, выкладывают, монтируют видео, выкладывают в интернет, пишут обращения. Есть там 3 человека, которые занимаются у нас так называемые, ну, у нас есть балка Непрец, это уникальное место, особо охраняемая природная территория, на которой сейчас там строится, построили уже прямо в непосредственной близости мусоросортировочный комплекс и полигон для хранения отходов. И вот сейчас мы боремся за то, что ну, мы добились того, что этот полигон и эту мусоросортировку вычеркнули из территориальной схемы обращения с отходами вот, в декабре прошлого года. И ну, там такая очень интересная ситуация. Там сама Балканнепресс, вот ООПТ, да, особо охраняемая природная территория, ранее в 98-м году была зафиксирована как 44 гектара. Но сейчас, благодаря деньгам и связям бизнеса вот этого мусоросортировочного завода, эту особо охраняемую природную территорию чиновники сократили всего лишь до 6 гектар. Вот из 44 гектар превратили в 6 гектар, отнесли на санитарно-защитную зону, чтобы можно было в дальнейшем этот завод все-таки легализовать. Вот есть у нас 3 человека, которые занимаются данной проблематикой. Есть там более 5 человек, ну, 5 человек где-то у нас занимаются твердокоммунальными отходами, свалками. Ну, то есть вот у каждого есть свое направление, каждый в своем направлении трудится. Мы также там где-то раз в неделю собираемся, общий сбор, обменялись информацией, движемся дальше. Раз в месяц еще общий сбор, какие-то планы на следующий месяц. И вот таким образом только системно можно чего-то добиться. Вот это экодружина. Совершенно верно. А скажи, пожалуйста, поддерживают вот вас другие регионы или, может быть, какие-то соратники в других областях и так далее? Есть у вас? Ну вот благодаря, опять же, да, фонду возрождения у нас... Ну, всю информацию, которую мы выкладываем у себя на ресурсах, это ВКонтакте, это в Телеграме, соответственно, смотрят наши соратники в других регионах, где-то поддерживают, где-то репостят у себя, да, ну, публикации наши тоже у себя размещают, таким образом набираем и просмотры, и ну, реакции определенные, комментируют, ну, поддерживают, ставят сердца одобрения. Вот, на наших публикациях. Вот таким образом. Угу. Понятно, хорошо. Благодарю. И скажи, пожалуйста, вот у меня еще такой вопрос. Что больше приносит, скажем так, экологическое бедствие или экологический вред? Это бытовые отходы или все-таки промышленные? Ну, если брать вообще сферу отходов, то, конечно, твердокоммунальные отходы являются лишь малой-малой частью того вреда, который мы видим в округе. В большей степени это там, насколько я помню, это более 90% вреда от отходов несут именно промышленные отходы. Но здесь мы должны понимать, что под промышленными отходами мы имеем в виду это и горная, ну, горнообрабатываемая деятельность, то есть это и добыча руды, это и добыча каких-либо углерода, содержащих материалов, это и нефтедобыча, это и угледобыча, то есть вот все это, она порождает, неминуемо порождает какие-либо отходы. И это металлообработка, это ну, вот все виды производства, они неминуемо образуют какие-либо отходы. И вот вопрос контроля. Мы постоянно сейчас видим, и президент, ну, хорошо, что он это постоянно сейчас озвучивает, и везде, и всегда он ставит вопрос по экологии ну, во главу вот, стола. Мы это видим, мы стараемся тоже эту тематику поддержать, и только благодаря вот той поддержке мы выходим на чиновников местного уровня о том, что вот глава государства ставит вопрос так, и никак иначе. И либо вы исполняете поручение президента, а мы понимаем, что для местных чиновников ну, кто еще может быть авторитетом? Да, только высшее руководство. Соответственно, у нас другого рычага, по большому счету, и мы не видим. Вот. И сейчас вот только таким способом мы стараемся повлиять на действия чиновников. Как чиновники очень сопротивляются или все-таки заставляете, скажем так, их пойти вам навстречу? Ну, конечно же, вот сложилась такая ситуация, что, к сожалению, я, наверное, так скажу, к сожалению, чиновники выбрали такую позицию. Лучше ничего не делать, чем что-то сделать, а потом получить по голове. Поэтому мы чаще всего видим, ну вот просто для примера, Орловская область, вот есть общий, вообще есть всероссийский федеральный реестр, и реестр объектов накопленного вреда, вот о котором я говорил ранее. Как вы думаете, сколько объектов накопленного вреда в этом федеральном реестре от Орловской области? Вот, Елена, как вы считаете? Сколько? Ну, я думаю, что десяток, наверное, не больше. Ноль. А, так вот, да? Ясно. Ноль. Вот понимаете, вот сам абсурд и вот эта ситуация, когда мы заходим в реестр, федеральный реестр, и мы видим все регионы практически, вот, да, из 85 регионов, ну, наверное, там, ну, вот я как бы не отмечал там другие какие-то, не вымерял, ну, понятно, я ищу свой регион, Орловскую область, где же, какие же там объекты накопленного вреда, и я смотрю, а там ноль, нет ни одного объекта накопленного вреда, и вот я ко всем слушателям сейчас обращаюсь, посмотрите, вбейте в интернете, федеральный реестр объектов накопленного вреда. Найдите свой регион и посмотрите, сколько объектов накопленного вреда есть от вашего региона. И, ну, вот просто посмотрите, есть ли они вообще там. Мы смотрим, ну, мы далеко не отходим. Мы смотрим, например, Тульская область, наши соседи. Мы смотрим на их опыт. Оказывается, вот они внесли эти объекты накопленного вреда. И мало того, вот мы специально, к нам периодически тоже там приезжал министр экологии и природных ресурсов Тульской области, и мы спрашиваем, а как у вас обстоят дела? Или там, ну вот я, насколько я являюсь общественным инспектором Росприроднадзора, а у нас, ну, наше управление Росприроднадзора Орловской области входит в Приокский, да, куда входит там и Брянская, и Рязанская, и Орловская, и Тульская область. И вот когда мы общаемся на уровне Росприроднадзора, мы говорим, как в Туле обстоят дела? Они говорят, мы идем с опережающим графиком. То есть у них все зафиксированы вот эти объекты накопленного вреда, выстроен график по рекультивации этих объектов, и вот Тульская область идет с опережением. Мы, вот, ну, возвращаюсь, да, к тому, что а у нас оказывается ноль вообще. У нас не внесены. То есть даже федеральные средства, которые идут на регионы для решения этих экологических проблем, они к нам не могут идти. Только по одной простой причине. Даже в реестр они не внесены. Когда мы узнаем, а почему же не внесены эти объекты, оказывается очень простой ответ. Что для того, чтобы внести в этот реестр, необходимо сделать, ну, проектно-сметную документацию на эти объекты. А в регионе на это средств нет. То есть даже на проектно-сметную документацию в регионе наши чиновники не могут выделить средств. И вот замкнутый круг. Федерация не может нам выделить, потому что не внесены в реестр. В реестр мы не можем внести, потому что местные чиновники не хотят даже, ну, хоть вот, ну, там, 2021 год. Ну, внесли бы туда там 3-5 объекта. Следующий год еще 3-5 объекта. Ну, хоть как-то... ну, вот чиновнику проще ничего скажи, не делать. Я поняла. Николай, а сколько всего этих объектов, вот, по вашему счету, как бы... По счету экодружины. Ну, это десятки. Ну, вот десятки, смотрите, да? в эти объекты входят и бывшие полигоны, которые с 2019 года должны быть внесены в государственный реестр объектов размещения отходов, так называемых ГРОРО. А вот просто представьте, каждый муниципальный район области ранее, ну, куда он вывозил отходы? Ну, куда-то в близлежащее место, где определили, там и складировали. Ну вот да, у нас в Орловской области 24 таких района. Ну вот 24 такие свалки сейчас где-то существуют. В каждом районе по одной. Вот уже 24. Плюс ко всему скотомогильники, плюс ко всему, ну, при каждой там, ферме существует складирование отходов жизнедеятельности, да, ну, навоз, так называемый. Они тоже внесены в эти. Какой-нибудь сахарный завод. Вот весь, все отходы сахарного производства, это тоже есть объект накопленного вреда. То есть, ну, это просто даже не десятки, а сотни, может быть, объектов. Ну, вот пока так. Вот можно. Это без такого жесткого производства. Ясно. Ну, скажи, Николай, в этом направлении как бы вы пытаетесь что-то сделать, да, я так понимаю? Ну, пытаетесь добиться, да, у тех же чиновников, чтобы хотя бы внесли в реестр, да, там, в будущем. Конечно. Ну, мы сейчас... Для того, чтобы не быть голословными, мы там сейчас пишем письма, чтобы нам дали там ответ, а сколько внесено, а как, а почему не внесено. И вот нам отвечают там, вот не, сначала там не внесено, мы там ответы пишем, вот, там, почему не внесено, а это не мы, то есть это не к нам, это к вопросу там, к этому ну, там, да, субъекту, там, да, к исполнительной власти. Мы в исполнительной власти сейчас пишем. То есть, ну, там есть определенные моменты, когда, ну, тоже нужно еще понять, к какому, ну, подведомственность кого эти вопросы могут решаться. То есть это есть, например, вот тот же самый РФК, когда мы решали, мы сначала на региональном уровне пытались решить, а оказывается, это, ну, спиртзаводы, они относятся к федеральной подведомственности. Это только может там Росприроднадзор решить, либо там, ну, федеральные структуры. А местные не могут решить. Понятно. А вот, Николай, я знаю, что вот, да, ты говоришь про спиртзавод, да, который у вас в Орловской области есть, да. И с которым вы также боретесь уже несколько лет, да? Может быть, здесь вот расскажешь тоже поподробнее, что, где, ну, он находится, что, да, это смотрите, завод, и, да. Это... Какие ваши успехи? Завод находится в Краснозоринский район Орловской области. Их два завода в одном районе. Два завода. Один находится в Верхняя Любовша, а другой находится в деревне Ключики, село Ключики. Верхняя Любовша – это вообще родина Людмилы Зыкиной. И маршал, и вот фамилию сейчас маршала забыл, был еще там уроженец Виктор Георгиевич, вот я помню, Виктор Георгиевич, сейчас я вспомню, может, в процессе эфира вспомню фамилию, еще маршал, вот родился в таком месте. И данный спиртзавод, вот жители данного, вот обращение сейчас тоже ко всем слушателям, которые нас слушают и сейчас, и, может быть, потом в записи где-то будут смотреть. Вот смотрите, мы прекрасно понимаем, что жители данных сел стали заложниками ситуации. Завод является работодателем, основным работодателем. Кроме тех некоторых ферм, которые там остались, а зачастую это поля выкупаются или берутся в аренду какими-то крупнейшими сельхозпроизводителями, там, не знаю, типа Мираторга у нас там, или там еще другими агрохолдингами. И найм таких работников, которые там проживают, жителей, происходит таким образом. Вот весной с ними заключили договор на сельхозработы весенние. Вот они выполнили, все, с ними рассчитались, и они не нужны. Если раньше колхозы содержали на протяжении всего года, платили зарплату и поддерживали работников, то теперь происходит, вот агрохолдинги практику такую сделали. Начинаются весенние полевые работы, заключают контракт. Осень наступила, они все, контракты исполнены, все, занимайтесь чем хотите. И таким образом вот данный спиртзавод, он выступает определенным гарантом для жителей, то, что они работают круглогодично. И мы это прекрасно понимаем. И нам это ставят тоже вот, мы везде озвучиваем, нам везде там в комментариях пытаются писать, что вы хотите закрыть завод, вы хотите лишить жителей места работы, налоговых отчислений. И вот мы всем говорим, что мы не хотим закрыть завод. Но компания, у которой 1,5 миллиарда оборот, может построить за, ну, там, за несколько десятков миллионов очистные сооружения, которые, опять же, да, возвращаясь, как я ранее сказал, есть, оказывается, технологии, когда эти отходы еще можно превратить и в доходы. Вот. И просто они не занимаются, им это неинтересно. Владелец этой компании, ну, по нашим сведениям, проживает на Кипре. Ему вообще неинтересно. Ему, у него там круглогодичное лето. У него идет доход, и все хорошо. Пандемия выросла, в период пандемии оборот, завод работал круглосуточно. Вот, это, вот эти все антисептики, они как раз вот, основной составляющей, это вот эти этиловый спирт, который вот как раз вырабатывается такими заводами. Вот эти спреи, которые, да, вот, для рук. Вот. Как раз, ну, просто завод ушел еще в большую прибыль. Если все другие предприятия там, ну, какой-то спад был, да, экономический, то здесь просто экономический подъем на пандемии, да, для кого-то война, для кого-то мать родная. Вот здесь такая же ситуация произошла. Но могу сказать, что за последние вот эти годы природоохранная прокуратура обратила внимание. Мы обращались и к президенту, и на прямые линии, везде-везде. И также, я говорю, и в администрацию президента возили, и в прокуратуру, и следственные комитеты. Вот по данным вопросам мы обращали внимание. Завод постоянно придумывает новые схемы. Если они раньше сами выливали, то они сейчас там сделали фирму вот такую прокладку, что они передают это вот Барду там вот такой-то фирме. И, а куда она дальше девает, она, это не их вопрос. То есть если раньше мы, вот в 2017 году, мы более 7 месяцев мы приостановили работу этого завода, тогда была вот такая возможность законодательно, и мы, когда обращались, их приостанавливали там. То сначала на 30 суток остановили завод, потом на 90 суток остановили деятельность завода. И они придумали такую схему, как вот, сделали такую прокладку, и они вроде бы туда передают, и вроде мы тут ни при чем. А куда дальше девает эта фирма, вот ее останавливайте. А завод должен типа работать. Но сейчас и это решили вопросы, и природоохранная прокуратура в декабре прошлого года, она в суде отстояла позицию того, что завод должен построить очистные сооружения. Но завод сейчас оспаривает это решение, вот уже полгода длится это решение, ну, как бы, да, оспаривание. Он еще сопротивляется, ну, тянет, как бы, тянет резину для того, чтобы не вкладывать деньги в очистные сооружения. Ну, правда, на нашей стороне мы говорим, ну, здесь вопрос такой. Я более концептуально подойду и скажу, ну, зачем мы это делаем. Да, вот, может быть, у слушателей возникает такой вопрос. Здесь, если подходить с точки зрения славянской традиции, ну, русской традиции, это же наша мать-земля. Мы как вышли оттуда, так туда и войдем. И здесь отношение к матери и отношение к земле, ну, это должно быть идентичное. И как мы не должны отстраняться от тех экологических бед, это беда, ну, моей семьи. И беда, ну, это в мою семью вливают грязь, пытаются влить грязь. Это на мой земельный участок, где я живу и где ходят мои дети, и чем дышат мои дети, пытаются уничтожить это пространство. И если мы не берем ответственность за это, ну, тогда нужно поднять руки и просто признать себя, ну, никем. То есть я просто вот, каждый, кто сейчас вот слушает, вот, ну, поставьте себе вопрос такой. Вот я вам скажу так, вы можете решить эти вопросы. Вот можете. Вот 5 человек, которых вы можете объединить в своем населенном пункте, вы можете решить этот вопрос. И мы знаем там примеры, там он в Тюмени есть мужчина, Владимир, если он слышит нас, передаю ему пламенный привет, который выходит, вот он борется там за солевые, вот, ну, зимой посыпают солью дороги. Потом эту соль и этот снег вперемешку, вот это месиво, собирают и должны размещать на определенных площадках, которым есть определенные требования. Вот в Тюмени есть огромная проблема с вот такая ситуация. И вот человек, который на протяжении, с 2008, по-моему, года, вот он борется и пытается решить этот вопрос. Вот недавно совсем, там неделю назад он стоял в пикете возле Министерства природных ресурсов России в Москве. То есть вот он из Тюмени приехал, он один. Он один пытается решить этот вопрос и добивается, бьется. Потому что вся вот эта соль у них там просто во овраге высыпают вместе со всем снегом, который... А потом это все льется в реки, а он, как оказалось, вот он рыбак. И вот он сидел, раньше ловил на речке все время, все хорошо было. Потом просто, ну вот он сидит на этой речке и видит, как это вот весной протекает, ну вот рыба всплывает, уничтожается вся биосфера рек, все уничтожается. И вот такие люди на местах, они есть. И вот необходимо найти вот таких, вот я как сказал, экология может объединить многих. И нужно просто найти таких людей и объединить. Посмотрите, вокруг вас есть такие люди, которым не безразлична эта ситуация. Объединиться и начать решать. Выходите на нас. Мы разработали небольшую методичку, я так скажу. Она там в трех страничках. Что нужно сделать? Вот вы видите такое-то правонарушение. Или там у вас завод отравляет воздух. Что нужно сделать? Ну, как минимум, там вот и прям поэтапно зафиксировать, снять видео, там что-то, ну, какие-то моменты, и куда обратиться. Природоохранная прокуратура, Росприроднадзор, Эконадзор. То есть структуры, куда это можно обратиться. И как только вы получаете первые ответы, с этим можно работать. Вот каждый для себя должен решить вопрос, да, как в несгораемых рукописях. Кто мы, тварь дрожащая или право имеющая? Вот сейчас, вот, кто нас слышит, решите для себя этот вопрос. И либо поднимайтесь, люди, вот поднимайтесь, пробуждайтесь. Пробуждайтесь для того, чтобы каждый из нас мог дышать, и наши дети могли дышать чистым воздухом и ходить в леса, которые еще не так загажены, и можно этот момент остановить. Да, понятно. Нужно, в общем, стать хозяином на своей земле, не так ли? Совершенно верно. Почувствовать себя, и тогда ты будешь, конечно, ответственен за то, что ты делаешь, и думать о том, что останется последующему поколению, твоим детям, внукам, правнукам и так далее. Вот. А агрохолдинги немножко работают по-другому, да, как ты сказал. Наверное, у них все-таки первоочередная задача – это получение прибыли, да? А скажи, пожалуйста, вот предприниматели, скажем так, фермеры, вот которые занимаются у вас на земле в Орловской области, как бы они берегут свою землю? Вот что с этим? Есть и такие, и такие. Поэтому, некоторые... у меня, у моего отца, у самих пасека. И не понаслышке знаем, как травят пестицидами пчел. Есть фермеры, которые ответственно к этому подходят, и при обработке своих полей они, по всем нормам закона, да, там и предупреждают, и выбирают пестициды, те, которые, минимизируют отравление. Потому что вот прошлый год, мы наблюдали через, опять же, да, фонд Возрождения. Через связь мы просто видели, как поэтапно, начиная от Ростова и все выше, да, более к северным, и до вот мы даже до Тамбова, до Саранска прям четко отслеживали, прям вот с разницы там в 3-5 дней, там, в неделю, разница как ну, гибели пчел. Вот прям начиная от Ростова, и вот у нас прям вот была такая карта определенная, как идут гибель пчел. Вот появился какой-то, ну, закупили пестициды, которые держались вот, ну, вот прям конкретно своей пасеки, могу сказать. Если раньше, ну, нам там сельский совет предупреждал, что такого-то числа будет потравка таких-то полей, то и мы могли закрыть на этот день там ульи и хоть как-то сберечь пчел, то прошлый год показал, что даже на сутки ты закрыл пчел, ну, на вечер, да, о, на день ты закрыл пчел, и у тебя пчелы вылетают на следующий день, и они точно так же травятся. То есть пестициды были настолько сильные, что они не выветривались, и пчелы все равно гибли. И поэтому здесь такой вопрос. А плюс ко всему, есть фермеры, которые вот обработка пестицидами должна происходить там вечером, уже в нелетное время для пчел. Они там обрабатывают и в дневное время, без, вообще без предупреждений, есть и такие. Что касается фермеров, фермеры сами страдают от промышленных предприятий. Они же, вот, как я сказал, то же самое РФК или другие, или вот то, о чем я сказал, сточные все вот эти воды, которые льются во враги, потом все фермеры понимают, что, ну, невозможно там ни вырастить, ни туда скотину, да, свою стадо, коров ты уже не погонишь, они подойдут к ручью и напьются этой гадости. И могут и отравиться, и падеж скота будет. Здесь они сами становятся заложниками этой ситуации. Вот. Но, вот, как вы правильно, Елена, сказали, что агрохолдинги, ну вот у нас в Орловской области построили Мираторг, построил огромное количество свинокомплексов. Губернатор у нас провозгласил, что вообще вот Орловская область может стать передовой в свинокомплексах. Но в советское время, я это, с этим сталкивался еще на Урале, когда возле вот, Свердловской области, я не помню сейчас населенный пункт, Свердловской области построили пансионат еще в начале, ну, в 90-е годы, построили пансионат, и там бьют ну, такие практически минеральные источники с водой, лечебные. А сейчас с трех сторон от этого пансионата построили свинокомплексы. И туда люди не приезжают. То есть они просто вот срезали этот пансионат. А там пансионат такой, там гостиничный комплекс четырехэтажный, там есть отдельные домики, есть... И все, построили три свинокомплекса. Вот одна и та же, одна фирма зашла и построил эти три свинокомплекса, и откуда бы ни подул ветер, отовсюду полностью бы, ну, веяло бы вот этой всей, ну, тошнотворной вонью. И люди туда уже не приезжают. Хотя место уникальное, как я сказал, минеральные источники бьют, и лечебные, пожалуйста, выздоравливают. Ну, вот такой подход тоже есть. И у нас в Орловской области тоже есть сейчас такой подход, когда свинокомплексы не справляются. У нас, кроме Мираторга, у нас есть СГЦ, так называемый, селекционный гибридный центр Знаменское, который не справляется с теми отходами. Вот, ну, вот те технологии, которые применяются сейчас в свинокомплексах, если в советское время это было там сбор вот, помета, ну, механическим способом, то сейчас используют промыв, то есть огромным количеством воды просто происходит смыв этого помета, ну, в определенные желоба. И уже получается у вас там на каждую тонну помета еще там 10 тонн воды туда добавляется. И теперь это все перемешалось и получилось 11 тонн. Если раньше была 1 тонна помета, то теперь это превращается там, ну, просто в разы больше. И вот они, свинокомплексы, вынуждены образовывать лагуны, которые вот овраги застилают пленкой, туда это все сливают, и это вот уже, ну, они не могут никуда это деть. Это ужасно на самом деле. Да, это действительно так. А скажи, пожалуйста, Николай, на государственном уровне ведь наверняка же есть экологические программы. Они или не действуют, или их не выполняют, или нет этих программ. Вот скажи, пожалуйста. Есть экологические программы, есть национальный проект экологии и ну, различные подпрограммы и у министерств, и Министерств сельского хозяйства, и у Минприроды. Есть различные программы, которые и под которые, я больше скажу, под которые выделяются средства. Но вот насколько мы смотрим по, ну, это тенденция по всем и нацпроектам, и программам, когда выделяются средства, и эти средства передаются в субъекты, и большая часть этих средств не расходуются, не успевают субъекты даже израсходовать. В этом еще есть большая проблема. Потому что зачастую не подготовлены проекты. И вроде бы федерация передала средства, но на местах не успели их ну, как бы израсходовать и ну, освоить. Да? И получается, они возвращаются обратно в федеральный бюджет. И уже на следующий год уже смотрят и выделяют для этого субъекта выделяют намного меньше средств, потому что они в предыдущий период не смогли освоить и тех средств. То есть здесь насколько расторопно работают субъекты. Вот в чем вопрос. А так программы mm-hmm. есть, конечно, и выделяются. И я говорю сейчас очень хорошо, что и правительством, и вот ну, хочу отметить и Абрамченко, да, который очень хорошо контролирует, ну, скажу так, очень бдительно смотрит, и Светлана Геннадьевна Родионова, Росприроднадзор, тоже выезжает на места, и мы видим, как они действительно, ну, я понимаю, что лагуны со свинокомплексами не становится в разрез, когда в Куме разлита, ну, вся река идет просто нефтяным пятном. И да, на какой объект выехать Родионовой, понятно, она едет в Коме на вот это залитое нефтью реки, и до свинокомплексов там не становится вопрос. Мы это все прекрасно понимаем. Ну, сейчас мы видим подвижки, скажем так, в экологической тематике, нужно просто проявлять еще на местах эти вопросы. Есть целые, я так скажу, есть целые еще целые интерактивные карты, на которых можно прям отмечать проблемные точки, проблемные места. И ну, просто зайдите, есть и в проекте экологии, и по свалкам, и по объектам накопленного вреда можно там отмечать места, где ну, чтобы это выносилось уже на федеральный уровень. Хорошо. Здесь, я думаю, что еще очень важна поддержка самих людей, да, самих тех, кто находится в этих районах. Я знаю, что вообще экологическое движение, как бы вот, например, в Ленинградской области, я знаю, что было очень сильное где-то 80-е годы прошлого, как говорится, столетия, да, 90-го, но добивались даже закрытия предприятий. Вот я знаю, что, например, в городе Кириши, да, благодаря общественному движению был закрыт биохимический завод, вот, который, ну, к сожалению, да, вот была большая проблема с экологией, люди болели и так далее. Вот, то есть все-таки здесь, конечно, поддержка людей. И мне хотелось бы, Николай, чтобы ты немножко еще раз, может быть, сказал алгоритм для ну, поведения или алгоритм решения вот этих вот вопросов для тех людей, которые хотят заняться вот этими экологическими проблемами. Может быть, то, что в методичке у вас вот сказано, да, ты сказала, она небольшая, но наверняка там есть какие-то ступеньки, да, как можно вот поступать, чтобы решить экологическую проблему какую-то. Ну, смотрите, здесь все зависит от самой экологической проблемы. Как я сказал ранее, экологические проблемы, они, ну, каждая, ну, отличаются друг от друга. Есть свалка, несанкционированная, это один вид экологической проблемы. И мы ее можем решить на местном уровне через регионального оператора, через муниципалитет. Это все там, ну, все достаточно просто. Если мы говорим о вот таких предприятиях, как там спиртзавод, который контролируется федеральными структурами типа Росприроднадзора, то это, ну, но в любом случае, в принципе, механизм один и тот же. Смотрите, если вы видите в своем населенном пункте, что где-то происходит либо свалка каких-то отходов, либо сброс нечистот каких-то через трубы, я имею в виду, слив происходит, либо происходит выброс в атмосферу, то это необходимо фиксировать. В любом случае это нужно фиксировать на видеосъемку и на фотосъемку. Для видеосъемки, вот мы уже, нас Росприроднадзор научил, необходимо обязательно сказать дата, время обязательно и место, где вы находитесь. То есть там сегодня 20 июля 2021 года, время 20 часов 28 минут по Москве или там, ну, если другой регион, то по какому региону. Мы находимся в таком-то, таком-то месте, и мы видим, и нужно рассказать, что видите. Мы видим, как сливается непонятная жидкость из трубы, которая труба идет от такого-то предприятия, и это все выливается в овраг, реку, в лес, там куда-то. Приблизительно нужно указать размер, ну или там объем. То есть если это какая-то свалка, то это там столько-то метров на столько-то метров, высота такая-то. То есть это тоже очень важно. На самом деле для составления, потом составления протоколов, составления вот этой всей процессуальной составляющей, это мы, обыватели, говорим, ой, у нас тут свалка. А для сотрудников Росприроднадзора, сотрудников там эконадзора, сотрудников там, ну, других ведомств, природоохранной прокуратуры, важны еще тут такие детали, какой объем, какой масштаб, ну, какой масштаб загрязнения. И поэтому, если мы делаем это все дело правильно и четко на том же самом видео, и потом прикладываем фотокарту в виде фотографий, как это все выглядит, то вот природоохранным структурам, я так их сразу назову, им намного проще потом это все зафиксировать и составить вот эти необходимые документации. Вот это вы все составляете, и после этого пишите, можете от руки написать, можете набрать в компьютере обращение куда. То есть это как минимум у вас в регионе есть эконадзор, который есть в любом органе исполнительной власти, есть эконадзор, который следит за вот подобными видами деятельности. Ну, мы, например, мы фиксируем огромная проблема на самом деле, когда просто машины, там, газельки, КАМАЗы вывозят, не имея на то ни лицензий, ни разрешений, ничего подобного, вообще ничего. Просто дают объявление через Авито, вот просто наберите, сколько у вас в регионе объявлений в Авито по вывозу отходов. Вот мы сейчас, ну, по Орловской области, я могу сказать, более 500 объявлений по вывозу отходов. 99% эти объявления не имеют ни лицензии, ни разрешений. Просто у меня есть газель, я подаю объявление, мне звонят, я подъезжаю, там ломают, например, там, или там кто-то заехал в квартиру или в офис, и нужно выкинуть все старое и завести все новое. Вот они это все выкинули старое в газельку в эту. Эта газелька поехала, и хорошо, если она привезла на контейнерную площадку и разгрузилась. А чаще всего они выезжают в лес и просто это выкидывают. И вот с подобными газельками, например, мы там боремся через эконадзор. Вот в правительстве региона есть такая структура, как эконадзор. Вот мы обращаемся туда. Если это... Ну и плюс ко всему мы стараемся с природоохранной прокуратурой тоже их ставить в известность. Но они осуществляют, природоохранная прокуратура осуществляет надзор над эконадзором, над Росприроднадзором и над другими, там, на Роспотребнадзором. То есть они уже осуществлять надзорные, то есть они все равно обращаются в эти же структуры. Если это там слив какого-то предприятия, то, ну, то точно так же, да, вы составляете документацию в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и прикрепляете вот эти все фото-видеофиксацию. И уже дальше какой ответ, ну, необходимо ждать от природоохранных структур. Это вот основной такой момент, что нужно делать. Ну, лучше еще это лучше еще продублировать у себя где-то на социальных страницах для того, чтобы и обязательно хэштеги. Вот мы видим, как работает СМИ, ну, в СМИ в виде социальных сетей. Мы дополнительно ставим хэштеги там Росприроднадзор, природоохранной прокуратуры. И это им проще точно так же реагировать, ну, отслеживать, какие правонарушения есть в регионе. Хорошо, благодарю, Николай. Я думаю, что ты, да, разъяснил, в общем-то, людям понятно, как себя вести, как фиксировать какое-то нарушение. Это все понятно. Скажи, пожалуйста, есть у тебя что-то еще дополнить или, может быть, перейдем ко второй части эфира, ответы на вопросы наших слушателей? Давайте ответы на вопросы, чтобы, может быть, более конкретные какие-то есть вопросы, и чем я... Я могу долго рассказывать, мы этим уже живем на самом деле. Вот в ежедневном режиме что-то у нас происходит, к нам обращаются. Вот в данный момент у нас там тоже федеральный канал к нам приехал, и мои соратники сейчас с ними выехали на место, ну, проблемное наше экологическое одно место, я не буду пока его озвучивать. Сейчас они там ведут съемки, вот, один из федеральных телеканалов. И фиксируем, приглашайте к себе. Тоже СМИ, обязательно приглашайте СМИ. Старайтесь вы к себе, там местные телеканалы, местные там группы ВКонтакте, вот, чтобы они размещали. То есть вы сделали это и выбрасываете это все дело еще вот в социальные сети. Ясно. Хорошо. Николай, ну что ж, я благодарю тебя за то, что ты поделился с нами своими мыслями, своими размышлениями и своими знаниями, рассказал нам, как вы, в общем-то, осуществляете свою деятельность вот, за экологическую, скажем так, безопасность нашей Земли. Вот так бы я сказала. Вот. Ну тогда мы переходим ко второй части программы «Ответы на вопросы наших слушателей». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Николай, я вижу один вопрос, почему-то у нас сегодня. Значит, поступил от Анатолия Куценкова. Значит, он спрашивает, наши ЕСИ были? И как бы второй подвопрос, то есть вы работаете в госструктуре? Благодарю за вопрос. На ШИЕСе я не был, но наши ребята, наши мужчины были там. Ну, вот, например, у нас Алексей, который тоже состоит в рядах нашей экодружины, он, ну, по-моему, практически с самого начала он там был и, ну, практически до самого конца там находился, прожил в палатках, везде... Поэтому наши ребята там тоже были, присутствовали. Вот лично я не присутствовал. Вот. И на второй вопрос отвечаю, что я не состою в госструктурах. Это позиция общественный экологический инспектор. Что это значит? Это значит, что Росприроднадзор, у них есть такая еще форма, как общественный экологический инспектор. То есть мы не состоим, не аттестованные сотрудники, мы просто на правах общественников, ну, имеем определенную корочку, когда ты подъезжаешь, да, и к людям, и чаще всего, а кто вы такие, то раньше мы, ну, просто экодружины Вятичи называли, то теперь есть определенная такая, ну, корочка там в простонародье, да, корочка, где ты предъявляешь ее, говоришь, общественно-экологический инспектор. И уже, ну, многие вопросы, ну, снимаются. Да, есть неадекватные реакции, есть, ну, в большей степени все равно адекватные реакции. Но мы стараемся сразу включать вот съемку для того, чтобы, ну, какой-то неадекватной реакции не было. Стараемся ездить всегда по двое, чтобы один другого подстраховывал. И это тоже очень важно, кстати, очень важный момент. Личная безопасность превыше всего. Несмотря ни на что, могут быть и какие-то неадекваты, и в состоянии их в различном. Поэтому старайтесь, чтобы все-таки там либо на безопасном расстоянии держаться от тех, кто совершает правонарушение, да, экологическое, вот, либо чтобы кто-нибудь с вами был все-таки. А так я являюсь, ну, общественником, ни в госструктуре нигде не состою. Да, понятно. Ну вот, к сожалению, Николай, вопросов больше нет от наших слушателей почему-то. Ну, могу тогда чуть-чуть дополнить, раз вопрос задали. Вот да, и пожалуйста. Касаемо общественно-экологического инспектора, я, ну, в принципе, рекомендую всем, ну, тем, кому интересно. Я рекомендую тем, кому интересно, и кто готов пойти на, ну, встроить в свой обычный режим жизни защиту экологии, я все-таки рекомендую получить статус общественно-экологического инспектора Росприроднадзора. На самом деле это сделать несложно. Я узнал об этой вообще позиции через ОНФ. Они проводили обучение и выстраивали целый там курс лекций. Мы вот состоим в Телеграме, в чате ОНФ общественных экологических инспекторов, и мы делимся тоже своей информацией с общественными экологическими инспекторами Общероссийского народного фронта. Мы через них, в принципе, обучились, потом мы пришли в Росприроднадзор, написали заявление, что хотим стать общественными экологическими инспекторами. Была подготовлена комиссия, которая задавала нам вопросы по тем или иным темам, ну, как бы, да, есть вопросы там по земельному праву, по водному праву, по твердокоммунальным отходам, по правонарушениям, просто по административной процессуальной деятельности. Ну, мы отвечали на эти вопросы, и по окончанию этого тестирования, ну, не от тестирования, а собеседования, скажем так, да, мы, ну, нам кому-то присваивалось, кому-то нет, статус общественно-экологического инспектора. Вот. Ну, немножко, я скажу, немножко это помогает. Вот, при взаимодействии с вот, правонарушителями это действительно там помогает. Когда ты подходишь и представляешься не просто Николай Снурницын, а там иногда даже на них действует Росприроднадзор, инспектор Росприроднадзора. Они там могут не слышать общественный экологический инспектор Росприроднадзор. Ты говоришь, да, Росприроднадзор, здравствуйте. Вот показываешь корочку, и, ну, они видят там, да, и печать, и все, фотография твоя. И, ну, тоже имеет такое место быть. Но раз нет вопросов, я все-таки хотел бы сказать, что защита нашей земли – это наш прямой долг. Наши деды и прадеды защищали ее от тех врагов, которые исходили извне. И наше не то что право, а обязанность защитить от тех врагов, которые, к сожалению, сейчас находятся внутри нашей страны, которые под видом там, предпринимательской деятельности, под видом еще различных форм загрязняют и уничтожают. Именно вот поставьте себе вопрос так. Нашу землю сейчас уничтожают. Сейчас идет уничтожение нашего народа, уничтожение нас самих. Вот если вы себе это поставите, вопрос так, то, наверное, тогда не станет вообще даже выбора, защищать или не защищать. Вот то воздействие, негативное воздействие на окружающую среду, именно сейчас вот просто понаблюдайте за своей семьей, за своими близкими, за коллегами на работе, сколько у нас сейчас возникает различного рода аллергий, сколько онкологических заболеваний, сколько хронических заболеваний, там, дыхательных путей, с кровью связано. И не надо ходить далеко и искать, а почему же у нас, мы задаем, вот, кто-то там не курит и не пьет, но при этом у него там куча болезней. Это напрямую связано с той окружающей обстановкой, которая, в которой вы проживаете, с теми продуктами питания, которые вы употребляете. Это напрямую связано. И поэтому защита экологии и экологическая обстановка – это вопрос выживания нас. А без объединения в этом вопросе, в защите, да, одному очень сложно это сделать. Если у вас объединится 5-10 человек, поверьте, это уже огромная сила. Вот 5-10 человек там, на город там, в 500 тысяч или там, на регион там, в миллион может решить. Вот 5-10 человек может кардинально поменять ситуацию. Кардинально. Все зависит от того, какими способами это можно делать. Вот. Но мы призываем всех действовать только законными способами. Вот. Поэтому объединяйтесь, находите таких же соратников, их можно найти через интернет, можно вбить через поисковики и ВКонтакте, и в Телеграмах те проблемы, и найти, кто их освещает. То есть посмотрите, по-любому есть люди, которые выкладывают такие же посты, проблематику там с невывозом мусора. Кто-то выложил там в какой-то группе там задымление с завода. Посмотрите, кто это сделал. Напишите ему, созвонитесь с ним, договоритесь о встрече, и вас уже там станет двое. А там, где двое, там сразу у вас четверо появится. И таким образом вы обрастете, ну, определенным костяком, и вы уже можете делегировать те или иные обязанности. Кто-то из вас сможет выезжать и фиксировать, кто-то может сидеть и, ну, вот у нас есть ребята, которые, они на работе сидят, но они могут, например, монтировать видео. И мы им там передаем. Или кто-то, мы создаем пост, а есть люди, которые просто распространяют по другим группам ВКонтакте для того, чтобы это все взяли, ну, другие группы. И это тоже польза. То есть каждому можно найти применение. Если кто-то говорит, у меня на это нет времени, то можно там раз в неделю его попросить 2 часа времени заложить на то, чтобы... Причем это можно делать когда угодно. Это можно и вечером, и ночью делать, распространить эту информацию по другим социальным сетям. То есть для любого можно найти и применение, и задачу. И поверьте, люди ищут себе применение. Я так скажу, вот еще отдельное обращение хочу сказать для мужчин. Поверьте, ваши дети, ну и у каждого мужчины должно быть не просто деятельность, работа, дом, а еще должно быть какое-то предназначение выше дома и выше работы. Работа – это только заработок для существования семьи. Но должно быть что-то выше, за что вас будут уважать и ценить ваши дети. Это какое-то общее, общеотеческое действие по сохранению, ну, своей земли, своей родины. То, за что действительно вас будут уважать дети. И это не просто так. Вот найдите, вот экология, ну, мы видим, что экология – это одно из направлений, в котором можно себя реализовать. В той степени, что вы принесете стопроцентную пользу. Если мы видим, как нас пытаются, уже пытаются, и, ну, не то что использовать, а предлагают как бы в политических там вариантах, к нам и приезжают там депутаты Госдумы, которые вот видят, что мы там что-то снимаем, что-то показываем. Вот были у нас депутаты Госдумы, которые приезжали, пофотографировались, у себя на сайтах разместили, что мы вот съездили там, встретились, там все хорошо. А когда мы вот сейчас к ним обращаемся, ну а где же дальше реакция? Где же ваши юристы, где же ваши... Мы видим, как, ну, некоторые политические силы это просто для себя используют, ну, для набора каких-то политических целей, то мы не размениваемся этим, и любое действие в сфере экологии, оно в любом случае полезное для нас. И здесь, ну, я к чему это говорю, что если нас, ну, не в экологической деятельности, а в какой-то другой пытаются переманить на ту или иную сторону, то экология, она касается всех. И решение мы видим, вот здесь четко видно. Вот есть проблема, вот есть загрязнение какое-то, мы его решили. Решили, соответственно, нам же самим станет чище. Мы видим, как загрязнены леса, посадки. Вот у нас есть место, где мы выезжаем, и вот ответственный у нас человек, он рядом там живет, и мы выезжаем, мы проводим там практически все наши праздники. И вот представители Славянского радио были. Вот недавно мы проводили Орловскую Купалу. Это Сенажатная, близ деревни Сенажатная, Урицкого района. Вот мы туда выезжаем, и мы дружим с лесниками, и мы видим, как вот площадка, на которую туда приезжают люди, там отдыхают, но постоянно оставляют мусор. И вот мы постоянно убираем эту площадку. Вот, ну, практически каждую неделю вот наши соратники выезжают туда и сами отдыхают там с детьми, и там ее убирают. Вот убрали эту площадку, и уже чище стало, уже хорошо стало. И это видят наши дети, это видят, ну, мы вот таким образом воспитываем своих же детей, чтобы они не загрязняли природу, а природа оставалась, ну, пускай не первозданной, но чистой. Чистой, чтобы туда хотелось бы приезжать и отдыхать. Вот это обращение ко всем. Благодарю тебя, Николай. Будем считать, что это и пожелание, и обращение нашим слушателям. Да, и я думаю, что здесь каждый понял, что решить экологические проблемы можно. Все зависит от самого себя. Правильно, стоит только захотеть. Стоит только захотеть, и найдутся и соратники, и объединиться можно будет. И, в общем-то, все решить. Ну что ж, благодарю тебя, Николай, за сегодняшний эфир, ну и за ответы, пусть на небольшие, но вопросы. И также я благодарю наших слушателей. Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Всем здоровья. Славянское радио для пытливых умов.